Конечно, лучше всего в таком месте читать или стихи, или описания путешествий, такие как «Фрегат Паллада» или «Дневник капитана Кука». Но, в общем, выбирайте сами, к какой книге вас больше влечет эта белая от старости палуба и запах железных бортов, заросших по ватерлинии бахромой водорослей. С палубы этих корветов, свидетелей кругосветной славы, хорошо видно море. Оно не сверкает лазурью, бирюзой, сапфиром, аквамарином и прочими красотами южных морей. Оно зеленоватое и тихое. Единственным его украшением являются облака. Море охотно отражает их, понимая, что они оживляют его простор. Облака медленно поднимаются с юга. Они похожи на средневековые города с крепостными башнями, соборами, базиликами, триумфальными арками, блестящими рыцарскими знаменами, олифламмами и дальним планом снежных гор Монбланов и Монтероз. Какой-то сумасбродный художник причудливо осветил эти города, и облака сияют, разгораясь к закату всеми полуцветами вечерней зари, от синего до золотого и от пурпурного до серебряного. Я читал эту запись, и что-то знакомое мучило меня. Я искал хотя бы какого-нибудь названия, имени, чтобы узнать этот город. Я уже догадывался в глубине души, о каком городе идет речь, но не был еще окончательно уверен в этом. А, вот, наконец. Удивительно, что в книгах одного замечательного нашего писателя, уроженца этого города, не отразилось ничего, о чем сказано выше, ни моря, ни порта, ни акаций, ни черных парусов. В этих словах заключалась разгадка. Ну, конечно, все это было написано о Таганроге, родине Чехова. Как только я догадался об этом, все прочитанное ожило, потеряло налет отстраненности, какой был во время чтения, и приобрело резкую выпуклость и реальность. Да, это был Таганрог. Таким я его увидел в 1916 году, когда приехал из Юзовки и прожил в нем до поздней осени. Таким я увидел его потому, что был молод и романтически настроен, зачитывался стихами и морскими книгами и видел то, что мне хотелось видеть. Поэтому я долгое время боялся попасть в Таганрог в зрелые годы, чтобы не разочароваться и не застать его совершенно непохожим на тот город, каким он впервые явился передо мной. Что делать? С возрастом мы теряем спасительную способность преувеличивать. Но в 1952 году осенью я случайно попал в Таганрог и убедился, что в молодости я был все же прав. Таганрог был так же хорош. Он не потерял свою прелесть, хотя она и приобрела иной характер. Сейчас это был город учащейся молодежи, юношей и девушек, звонких перекличек на улицах, смеха, пачек книг в руках, пений и споров. А там, где в 1916 году были невзрачные окраины, появились новые маленькие нарядные города, рабочие поселки около новых заводов. Они окружали старый Таганрог шумным кольцом. Но в самом Таганроге было по-прежнему пустынно, уютно и тихо. Рыбачьи байды на черных парусах отрывались от берега и уходили в море так плавно, что с горы, где стоит бронзовый Петр, казалось, будто ветер разносит по морю черные осенние листья. В 1916 году я поселился в Таганроге в гостинице «Кумбарули», большой, пустой и прохладной. Она была построена еще в те баснословные времена, когда Таганрог был богатейшим городом на Азовском море, столицей греческих и итальянских негоциантов. Тогда в Таганроге блистала итальянская опера, в нем жили Гарибальди и поэт Щербина, влюбленный в Элладу, в нем жил и умер плешивый щеголь Александр I, окруженный изысканной свитой. Но вскоре Одесса и Мариуполь отняли у Таганрога его богатство, и город затих и опустел. В гостинице Кумбарули были такие высокие комнаты, что вечером потолки тонули в темноте, свет ламп не доходил до них.